«Трансгуманизм 2.0» при участии White Punk. Совместный трек с Даней White Punk открывает следующий блок альбома под условным названием «Под колпаком». Это такая маленькая тоталитарная киберпанк-антиутопия, где за всеми ведется слежка, где каждым управляет лишь бездумный гедонизм, жажда наживы и страх перед наказанием. Это мир людей, утрачивающих статус Homo sapiens и передоверяющих свои судьбы искусственному интеллекту и крупному капиталу, которые все равно всегда на шаг впереди и якобы лучше них знают, как им будет лучше. Лирический герой предыдущей песни превращается в киборга и отправляется за дропом новых ультрамодных кроссовок, чтобы в них вернуться в кусты за МКАДом в Юзао.